Руки коротки. Рэйчел увернулась. Вертихвостка. Убью. Люмин включился берсерк-мод. Она на полной скорости бросилась к кошке, но та благодаря своим размерам и отменной реакции смогла проскочить у нее между ног и нырнуть под диван. Люмин же, пытаясь ее схватить, потеряла равновесие и упала на пол. Дохлая кошатина. Птичка встала и подошла к дивану, за которым засела Рэйчел. Вылезай оттуда. Не вылезу, вертихвостка. Тогда я вытащу тебя оттуда. Люмин схватила предмет мебели и потянула на себя. Раздался громкий скрип. Хватит. Вышла из оцепенения. Вы ведете себя как маленькие дети. Она первое начало, крикнула птичка, продолжая двигать диван. Нечего соблазнять чужих котов. Когда это я чужих котов соблазняла? Удивилась Люмин. Между стенкой и диваном теперь было 1,5 метра свободного пространства, и птичка стала обходить предмет мебели, чтобы схватить кошку. К сожалению, ее обидчица обладала чувством жизни и знала о каждом ее движении. «Что здесь происходит?» – спросила Мян Клинь, появившись в дверях гостиной. Жи Ян молча отодвинулась в сторону, открывая небесный обзор на комнату, посреди которой вокруг отодвинутого от стены дивана бегали кошка и птичка. Кто перед моим шаром принял человеческий облик и расхаживал в голом виде, не заставляла его смотреть. И потом, я же не виновата, что я красивая. Ю, успокой своих питомцев, потребовала Мян Клинь. Рэйчел, Люмин, прекратите это. Ю, ты на ее стороне? Остановившись по разные стороны дивана, спросили кошка и птичка. Ни на чьей стороне, просто причина вашей ссоры не стоит и выеденного яйца. Вам обеим нравится Рошар, так? Да, да. В таком случае, почему бы вам не организовать гарем? Вы обе можете быть вместе с ним, делить его с ней, он должен быть моим. Кто такой Рошар? Шепотом спросила Шила. Кажется, это еще один питомец Рою, тихо ответила Данки. Гарем, это очень удобно, придумывала аргументы на ходу. Вдвоем вы сможете окружить его большей заботой. Плюс вам будет проще вести совместное хозяйство. Представьте, что одна из вас решила завести котят или птенцов. Все ваше внимание будет занято маленькими. А Рошар, мужчина, что он сделает, не получив в нужное время порцию любви? Что, он может пойти искать это на стороне, а так вас будет двое и пока одна занята с ним будет вторая. И еще, открою вам один секрет. Почти все мужчины втайне мечтают заняться любовью с двумя девушками одновременно. Армя, что? Кошка и птичка шокированно смотрели на меня. Шар не такой, заявила Люмин. Мяу, подтвердила Рэйчел. Такой или не такой, вам лучше спросить у него. Однако должен вас предупредить, если он будет уклоняться от ответа и отказываться делать выбор между вами, значит, он втайне мечтает быть с обеими. Кошка и птичка уставились друг на друга. Ну, ладно, вы тут обсуждайте будущую семейную жизнь, а я пойду заниматься подготовкой к эксперименту. С того момента, как Рою начала передавать Мян Клинь Ци Небесная, практически каждую ночь проводила в ее комнате. Связано это было с тем, что полученную энергию нужно начинать перерабатывать как можно скорее, пока она не навредила принимающей стороне. Этим вечером Мян Клинь пришла первой и, не желая тратить время зря, начала проверять потоки Ци в своем теле. Подготовка к прорыву на ее уровне требовала особой скрупулезности и осторожности. Однако не успела Небесная завершить большой круг обращения энергии, как из медитации ее вырвал тихий, но очень настойчивый стук. «Кто там?» – раздраженно крикнула Мян Клинь. Дверь приоткрылась и в комнату проскользнула Жи Ян. Увидев служанку, хозяйка дома оторопела. Девушка оказалась облачена в крайне фривольный наряд из полупрозрачной ткани. Короткое платье мало того, что просвечивало насквозь, так еще и имела огромные вырезы на груди и по бокам. «Ты, почему ты в таком виде, мастер?» Жи Ян смотрела в пол. «Мастер Рою сказал, что все мужчины мечтают заняться любовью с двумя девушками». «Что? Ну, Рою мужчина, значит, он тоже хочет с двумя». «Так, это слишком далеко зашло». Мян Клинь была немного разозлилась на глупую служанку, однако она понимала, что ее действия были вызваны по большей части словами ученика. «Сядь, я тебе кое-что расскажу». Жи Ян нагляделась и, поскольку сама хозяйка дома сидела на полу, на коврике для медитации, она не решилась использовать кровать или стул. Когда глаза собеседницы оказались на одном уровне, Мян Клинь криво улыбнулась. «Есть одна вещь, которую ты не знаешь о Рою, на самом деле Рою не парень, а девушка». «Что?» Придя в Гарнград, Она решила скрыть свой истинный пол, чтобы не было проблем, как она говорит. Но как же так, неужели никто ничего не заподозрил, удивилась Жиян. Разумеется, я сразу обнаружила обман. Однако Рою упросила меня не раскрывать свою истинную личность, в обмен пообещав помощь с поисками пропавшей Данки. После того, как обещание было исполнено, мы решили, что она станет моим официальным учеником и будет жить у меня. Как же та записка с рисунком? Какая записка? Удивилась Мян Клинь. Ну, саму записку я не видела. Жиян смутилась. Только рисунок, на котором были две желтые лилии. В этот момент небесной захотелось найти Рою и хорошенько ее стукнуть. Почему она вынуждена оправдываться перед собственной служанкой? Этот рисунок – глупая шутка. В записке же она сообщала, что отправилась исследовать мертвый город. «Значит, между вами ничего нет?» – спросила Жиян. «Абсолютно ничего. Мы просто прикрываем друг друга. Вот и все. Тогда почему ты проводишь каждую ночь в ее комнате?» «Потому что...» – Мян Клинь запнулась, придумывая оправдание. «Ю гениальный целитель. Она использует секретную технику акупунктуры, чтобы вылечить мою старую травму, которая не позволяла мне прорваться на следующий уровень. Мне очень не хотелось, чтобы об этом кто-то узнал, поэтому мы решили объяснить мое повышение силы нашей совместимостью. Кроме того, есть еще одна причина, почему мы решились на эту аферу. Данки беременна, и я не хочу, чтобы она вместе с ребенком несла клеймо позора. Но, мастер, рано или поздно ваша тайна раскроется», — испуганно сказала служанка. «Главное, чтобы это случилось после этого турнира, будь он неладен», — ответила небесная. «Не забывай, даже сейчас я сильнейшая в городе, а уж после повышения уровня, никто и слова сказать не посмеет, чтобы сохранить лицо». «Жиян, что ты делаешь здесь в таком виде?» Голос Рою прозвучал словно гром среди ясного неба. Служанка испуганно повернула голову и встретилась взглядом с беззвучно появившейся обитательницей комнаты. «Мастер Рою, почему вы не постучали? С чего бы мне стучать, входя в свою комнату?» «Ей сказала, что ты девушка», — сообщила Мян Клинь. «Надеюсь, она умеет держать язык за зубами», — Юсила на пол, скрестив ноги. «Иначе я попрошу своих магических зверей сожрать тебя живьем. Никому не скажу», — пообещала служанка. Почему-то эта девушка в мужской одежде внушала ей даже больший страх, чем ее нанимательница. «Ладно, можешь идти», — Ю махнула рукой. «Мы поговорим с тобой завтра, а сейчас нам с Мян Клинь необходимо продолжить наши парные тренировки». «Да-да», — Жиян вскочила на ноги и буквально вылетела из комнаты. «Ну и стоило ее так запугивать?» — спросила небесная, когда они остались вдвоем. «Кто бы говорил», — Ю усмехнулась. «Ее напугали не столько мои слова, сколько смертельное намерение, которое ты выпустила. Этот стол слишком холодный, почему я должна на нем лежать?» Кошка вертела хвостом влево-вправо. «Извини, сейчас положу какой-нибудь коврик», — принялась рыться в пространственном кольце в поисках подходящей подстилки. «Просто до тебя у меня здесь не было живых пациентов. Это подойдет?» «Фу, эта тряпка воняет какими-то травами», — Рэйчел брезгливо отдернулась. «Вот это, мяу, сойдет, если нет ничего лучше?» Кошка придирчиво потрогала лапой полотенце и улеглась на него. «Хорошо, тогда начинаем. Еще раз напоминаю, тебе не надо ничего делать, просто расслабься и жди окончания процедуры», — прикрыла глаза, включая энергетическое зрение. «Если почувствуешь что-нибудь странное или неприятное, сразу говори». «Ты это уже в пятый раз повторяешь», — пробурчала Рэйчел. Внутренние каналы кошки были повреждены, это было заметно даже без сопоставления ее сосудов и видимых меридианов. Выбрав участок внутренних каналов в районе хвоста, я начала создавать инструмент, шарик сверхконцентрированный ци диаметром около миллиметра. «Что ты делаешь?» «Мяу, мяу, мяу, хвост, мя больно, мяу, помяугите, мяу, не дергайся, я не могу сейчас прервать операцию, мяу, отпусти, мяу». Тело Рэйчел дергалось и извивалось, но ее хвост оставался на месте. По странной причине введенная в него ци удерживала его на месте. Что-то похожее случилось и с Ксай Лонгом в мертвом городе, где он по аналогичной причине не мог вздохнуть. «Проклятие, надо было заранее вырубить тебя снотворным». «Не надо, мяу, потерпи, осталось совсем чуть-чуть, мяу». С горем пополам, оглохшая от непрекращающихся воплей, я воссоздала участок разрушенного внутреннего канала. «Мяу». Вопли резко оборвались. Рэйчел вдруг обрела свободу и пулей слетела с лабораторного стола. «Стой, ты куда?» Кошка быстро завертела головой и, увидев приоткрытое окно, взлетела на подоконник, чтобы выскочить спустя миг на улицу. Я вздохнула и подтянула к себе водяным щупальцем письменные принадлежности, лежавшие на дальнем столе. Самое важное в любых исследованиях – тщательно документировать результаты. Что тут случилось? В помещение ворвалась Миан Клинь. Из-за ее спины выглядывали люмины шила. «Да ничего особенного, операция уже завершилась», – отметила на ранее нарисованной схеме участок восстановленного канала. Почему Рэйчел орала как резаная? Небесная с подозрением смотрела на лабораторный стол, словно ожидая увидеть там море крови. Она хоть жива? Жива, конечно, за кого ты меня принимаешь? Я экспериментировала на хвосте, участке тела, где нет жизненно важных органов. К сожалению, процесс оказался неожиданно болезненным, и даже местная анестезия не помогла. В следующий раз обязательно использую мощное снотворное. «Ты думаешь, Рэйчел рискнет продолжить быть твоей подопытной?» С сомнением спросила Люмин. «Если мне не изменяет чувство жизни, эта трусливая кошка сбежала». «Да, она довольно быстро движется в сторону города», – кивнула. «Подозреваю, что она направляется к своему предыдущему хозяину. С ее силой Рэйчел не представляет опасности для людей, поэтому стоит оставить ее на время в покое. Но разве тебе не нужен подопытный для продолжения экспериментов?» Удивилась Миан Клинь. «Сейчас мне не до того. Конечно, техника восстановления внутренних каналов – это хорошо, но я не смогу ее использовать для достижения своей главной цели. При таком уровне болевых ощущений я не смогу применить ее к себе. Тогда что ты будешь делать? Ты должна овладеть техникой полета любым способом», – напомнила Миан Клинь. «Не беспокойся, у меня есть запасной план. Он обязательно сработает. Только потребуется провести некоторую подготовительную работу». Лонг Ву испытывал смутное ощущение вины. Маленькая Сианин несколько раз спасала ему жизнь, предупреждая об опасности благодаря своему удивительному чутью, а он продал ее как какую-то вещь незнакомцу. Парень даже подумывал, не найти ли этого Рою и не забрать ли кошку, вернув деньги, но ему пришлось отбросить эту мысль после разговора с Юн Синем, разузнавшим о личности покупателя. Мастер земной ступени мог легко проигнорировать необоснованные требования такого незначительного персонажа, как Лонг Ву. Оставалось только надеяться, что маленькая Сианин в хороших руках и ее действительно вылечит от травм. Парень налил купленный утром браги в большую кружку и не спеша отхлебнул, глядя на дождь за окном. Рмя, кто-то мокрый запрыгнул к нему на колени и легонько царапнул когтями по груди. «Ай, что ты делаешь, Сианин?» От неожиданности Лонг Ву пролил на себя брагу, и он хотел было отругать кошку, но тут его настигло осознание, что она вернулась. Парень поставил кружку на стол и взял питомицу в руки. «Ты убежала?» Сианин тихонько замурлыкала. «Что-то случилось? Этот Рою ведь не издевался над тобой?» При упоминании имени нового владельца в голове кошки всплыли воспоминания о недавно пережитых страданиях и инстинктивно зашипела. «Что, издевался?» Лонг Ву разозлился. «Оставайся здесь, я пойду и задам ему». «Не надо». «Что значит не надо?» «То, что он спит с Миан Клинь, не дает ему права издеваться». Только Лонг Ву кое-что осознал. «А, ты говоришь». В следующий миг парень выпустил кошку из рук и отскочил назад. Первое, что попалось под руку, это была сковородка. Не очень надежное оружие, но хоть что-то. «Мяу», возмутилась Сианин, возвращаясь в роль кошки. «Ты только что сказала не надо». «Мяу», Сианин с обиженным видом стала вылизываться. «Ты меня обманула, ты не зверь второго уровня». «Рмя», Сианин покошачьи вздохнула и почесала задней лапой голову. «Ладно, ты меня раскрыл. На самом деле я магический зверь четвертого уровня. Если ты боишься, я просто уйду». Четвертого уровня. Парень был почти парализован от ужаса. «Мяу, я та же самая Сианин, которую ты знал, хотя на самом деле меня зовут Рэйчел». Кошка спокойно сидела на полу. Что за странное имя? Лонг Ву постепенно отходил от шока. Вспомнив, сколько раз он спокойно засыпал рядом с этим существом, парень осознал, что питомица давно могла его убить, если бы хотела. «Это красивое имя. Некоторые говорят, что оно мне подходит». Кошка раздраженно дернула хвостом. «Значит, Рэйчел?» Лонг Ву положил сковородку на место и сел на пол. «Скажи, пожалуйста, зачем ты притворилась больным зверем второго уровня и прибилась ко мне?» Ну, кошке очень не хотелось отвечать на этот вопрос, однако он чувствовала, что должна объясниться, чтобы восстановить доверие человека. Была ранена в схватке с другим зверем, и мне нужно было безопасное место, пока не заживут раны. Значит, сейчас ты можешь уйти, ты хочешь меня выгнать? Рэйчел снова дернула хвостом. Нет. Просто если ты выздоровела, мои внутренние каналы серьезно повреждены. Рой Юскас, кошка запнулась. Пусть она была зла на медузу за причиненную боль, но сообщать информацию о личности одного из разумных зверей было против неписанных правил. Рэйчел могла сколько угодно долго обижаться на морского монстра, но если та хочет быть парнем в глазах людей, пусть так и будет. Ю сказал, что некоторые из них разорваны и сами по себе не восстановятся. Он знает, что ты зверь четвертого уровня, спросил, покрываясь холодным потом, Лонг Ву. Если власти узнают, что он притащил настолько сильное существо в город, его наверняка отправят пожизненно добывать руду в шахтах. Конечно, знает, Рою понял это, как только меня увидел. Лонг Ву, почему ты такой бледный? Ты не заболел? Кошка забеспокоилась. Мне конец. Парень схватился за голову. Мянг Линь бросит меня в тюрьму за то, что я притащил в город зверя четвертого уровня. Мяу, ну ты же не знал, возразила Рэйчел. Вообще, может и сейчас не знаешь. Да какая разница? Меня отправят в шахты, а тебя убьют. Не убьют, пока я соблюдаю договор. Ты же знаешь про договор? Какой еще договор? Не понял парень. В общем, кошка рассказала удивленному Лонг Ву о неписанном соглашении, заключенном между сильнейшими мастерами и магическими зверьми. Значит, пока ты не нападаешь на людей, все будет в порядке, и Мянг Линь закроет глаза на твое проникновение в город, а если она решит нарушить этот ваш договор так, чтобы никто не узнал, ей не позволит. Мяу, ты не должен этого знать, но в Гарнграде сейчас находятся два очень сильных магических зверя, принявших человеческий облик. Два магических зверя в человеческом облике. Лонг Ву ощутил желание срочно покинуть город. Он вспомнил слухи об ужасной битве, случившейся немногим более года назад, когда ледяной волк напал на Милград. И это был зверь четвертого уровня, не способный перевоплощаться. Значит, эти двое пятого уровня, нет, одна шестого, а вторая еще сильнее. Сильнее шестого, мяу, она страшная. Рэйчел поджала хвост. Ты знаешь, под какими личинами они скрываются, не могу тебе сказать, ответила кошка. Это секрет. У нас, магических зверей, не принято раскрывать чужие секреты, особенно перед людьми. Тогда, что ты собираешься делать? Спросил Лонг Ву после непродолжительного молчания. Мяу, могу я продолжать жить у тебя? Тихо спросила Рэйчел. Но разве ты не хочешь вернуться обратно к себе? Уклонился от ответа парень. Сейчас там скучно и мокро. Она ненадолго замолчала. К тому же с моими травмами я не смогу охотиться. Ну, услышав, что Рэйчел настолько сильно ранена, Лонг Ву окончательно успокоился. Хорошо, ты можешь остаться, если будешь вести себя прилично. Только что ты будешь делать, если Рою придет за тобой? Мяу, ну ты же можешь выкупить меня обратно, если он не согласится, убегу. Рэйчел шмыгнула под стол, маленькая и ловкая. «Никому меня не поймать». Спустя несколько дней после побега кошки я отправилась в город за сапогами. Не то, чтобы у меня не было обуви, наоборот, в моих пространственных кольцах этого добра хватало, причем даже разных размеров, но мне требовалась пара с совершенно особыми характеристиками. Чтобы найти искомое, потребовалось обойти почти все обувные лавки Гарнграда. Услышав, что мне нужны сапоги на высокой платформе, изготовленные из кости магического зверя или железного дерева, торговцы озадаченно чесали голову и, как у них это водится, начинали предлагать рандомный товар в надежде, что потенциальный покупатель возьмет что есть, а не что ему нужно. В паре очень дорогих магазинов обувь нужного мне фасона имелась, однако, увы, она была не моего размера. Уже подумывая шить сапоги на заказ, я заглянула в обувную мастерскую. Немного грустная девушка за стройкой внимательно выслушала мои требования и, попросив подождать, ушла куда-то вглубь помещения. Спустя несколько минут она вернулась с парой сапог темно-коричневого цвета. «Подошва из сердцевины железного дерева, как вы и хотели», сказала девушка. «Основной материал – кожа магического болотного крокодила, которая благодаря секретной технике мастера Жунша сохранила свою прочность. Кроме того, она удивительным образом отталкивает грязь, греет в холод и охлаждает в жару. К чудо-сапожкам прилагался такой же чудный ценник – 37 кристаллов сердец. Наверное, это была самая дорогая пара обуви во всем Гарнграде. Впрочем, надо сказать, пошита она была мастерски из самых лучших доступных материалов. Выразив возмущение из-за высокой цены, я попыталась ее сбить, но девушка, видимо, поняла, что сапоги мне действительно понравились, и не уступила даже бронзовой монетке. Мысленно кляня ее жадность, я выложила 37 камней. Спустя полтора часа я вернулась в лабораторию и приступила к работе над будущим артефактом, методика создания которого отчасти была отработана на бревнах. Идея простая до безумия. Сформировать в объекте структуру из искусственных энергетических каналов, аналогичную меридианам, задействуемым в процессе выполнения техники небесных шагов. Далее, контролируя поток ци, его можно левитировать. Как показали опыты с бревнами, подъемная сила зависела не от их размера и веса, а от скорости потока ци в определенных точках. К сожалению, у созданных таким образом артефактов имелись и недостатки. Первым и самым значительным было отсутствие пользовательского интерфейса. Управление осуществлялось за контроля потоков энергии. Я просто не знала, как к этой структуре прикрутить пульт управления и каким он должен быть. Впрочем, с точки зрения безопасности это было не так уж и плохо. Никто другой воспользоваться моими наработками не сможет. Изготовив свой первый полетный артефакт, я приступила к тренировкам. Следить за потоками ци было не так-то просто, ведь один должны были изменяться с определенной степенью синхронности, ведь разлетающиеся в разные стороны артефакты могли доставить мне массу неприятностей. В процессе чернового бета-теста меня вдруг осенило, что двух точек опоры может быть недостаточно и лучше бы иметь их побольше, в особенности на случай, если один из артефактов вдруг сломается. Подумав, для этой цели я решила использовать плотный кожаный пояс и пару массивных наручей, отыскавшихся в груди трофеев, доставшихся от неудачливых похитителей. «Кажется, с твоим хвостом что-то не так», — сказал Лонг Ву, вернувшись с улицы. «Что?» — Рэйчел повернула голову, разглядывая упомянутую конечность. За прошедшие несколько дней та стала значительно пушистей, шерсть на ней залоснилась и стала отливать красным цветом. Потоки ци в нем движутся нормально. Мя, они восстановились. Урмя, это значит, ты выздоровела? С некоторой опаской спросил Лонг Ву. Вместо ответа кошка замерла на месте с закрытыми глазами. Пока она так медитировала, парень успел разделать купленную у соседей курицу. Мяу, восстановились только меридианы в хвосте, разочарованно сообщила Рэйчел. То экспериментальное лечение, которое испытывал на мне Рою, сработало. Теперь ты пойдешь к Рою, извинишься и попросишь, чтобы он закончил то, что начал, спросил Лонг Ву, втайне надеясь, что опасный зверь четвертого уровня наконец уйдет. Мне извиняться? Ни за что. Ты даже не представляешь, как мне было больно, обиженным тоном ответила кошка. Это он должен извиняться. Тогда что ты будешь делать? Ждать. Вот увидишь, вскоре он сам придет ко мне с извинениями и будет умолять принять участие в процедуре лечения. Рэйчел гордо задрала хвост и вышла во двор. «Мастер, мне нужна ваша помощь с тренировками», — обратилась я к небесной за завтраком. Мианг Линь посмотрела на меня странным взглядом, потом встала и, потянувшись через стол, приложила ладонь к моему лбу. «Вроде бы не заболела», — пробормотала она. «Что, разве я прошу о чем-то сверхъестественном?» — удивилась я. «Ты вроде бы обещала помощь. Просто ты никогда раньше не тренировалась», — ответила Мианг Линь, продолжая с подозрением меня разглядывать. «Даже Шила прилагает больше усилий для собственного развития, чем ты». «Неправда, я отрабатываю техники 24 часа в сутки. Даже сейчас я использую технику, чтобы мой чай быстрее остыл до комфортной температуры». «Тебя есть даже такая техника?» – заинтересовалась Люмин. «Да, если хочешь, потом научу, но она требует очень тонкого контроля». «У», неопределенно пробормотала птичка. «Конечно, я помогу тебе с тренировками, как обещала». Мианг Линь пригубила чай. «Что именно ты хочешь отрабатывать?» «Фехтование». «Ха-ха», небесная чуть не подавилась чаем. «Разве ты умеешь обращаться с мечом?» «Конечно, умею. За кого ты меня принимаешь?» Оскорбилась я. «Можно мне посмотреть на эту тренировку?» Вклинилась в разговор Шила. «Я тоже хочу», присоединилась к ней Люмин. «Да, пожалуйста, вы будете свидетелями триумфа моего гения», сказала я. Мианг Линь закатила глаза и молча кивнула, вероятно, уже представляя, как будет вытирать мною тренировочную площадку. «Ну-ну, надеюсь, она не будет слишком сильно разочарована. Кстати, почему ты решила заняться фехтованием?» спросила Мианг Линь. «Разве ты не должна заниматься разработкой собственной полетной техники?» Мы стояли на мокрой тренировочной площадке, вдали от Шилы, Люмины, Данки, присоединившийся к двум зрительницам в последний момент. «Вообще-то, я уже это сделала». В подтверждение своих слов я взмыла в воздух и зависла на высоте 5 метров над землей. Это, ага, моя собственная полетная техника. Основная идея позаимствована из небесных шагов. Ты действительно сделала это? Мианг Лин не верила своим глазам. Как видишь, крутнулась в воздухе волчком. Твои движения какие-то неестественные. Тут же придралась небесная. Что ты имеешь в виду? Переместилась на 10 метров влево. Мастер права. Твои движения выглядят странно. Сказала Дан Ки, подходя поближе. Ты не двигаешь ногами, во время полета, ты даже их не согнула, когда взлетала. Лю Мин нахмурилась. Такое ощущение, что ты не летишь, а тебя тянет какая-то сила вверх или в сторону. Да ну, не придирайтесь, это же моя личная техника. К тому же все, что ты перечислила, Лю Мин, это не недостатки, а преимущества. По моей позе потенциальный противник ни за что не сможет прочесть мое следующее движение. Я думаю, сойдет, Мианг Лин кивнула. Ты ведь у нас из дальних краев, поэтому вполне возможно, что там, откуда ты пришла, используется иная техника полета. Самое главное, сколько времени ты можешь с ее помощью продержаться в воздухе? Несколько часов. На самом деле я это не проверяла, но уверена, что смогу ее поддерживать, пока у меня есть ци. Это невозможно. Твои внутренние каналы не смогут выдержать такую нагрузку. Забеспокоилась Мианг Лин. Мои внутренние каналы не испытывают никакой нагрузки. Ну, не больше, чем обычно. Это внешняя техника. Отвечая, я вытащила из пространственного кольца массивный двуручник. Ю, тебе не кажется, что этот меч слишком тяжел для тебя? Со скептицизмом спросила небесная. Это не имеет никакого значения. Ты готова? В ответ на мое самоуверенное заявление Мианг Лин закатила глаза и извлекла из ножен на поясе короткий меч. Нападай, серьезным тоном сказала она. Я улыбнулась и выпустила двуручник из рук. Клинок медленно упал на метр вниз, а затем, развернувшись на 90 градусов в воздухе, полетел в сторону небесной. У зрителей буквально отвисли челюсти от этого зрелища. Ю, это что, летающий меч? Мианг Лин не отводила взгляд от левитирующего клинка. Неужели ты нашла сокровища в мертвом городе? Да какие сокровища? Там одна пыль и грязь. Я сама его сделала. Ты умеешь делать летающие мечи? Как видишь, продай мне его. 500 кристаллов сердец. Конечно, я могу тебе его продать, но для тебя он будет бесполезен. Вздохнула. Видишь ли, он управляется моей ци, которая выпущена за пределы тела. Другими словами, для контроля меча необходимо использовать внешнюю технику. На лице Мианг Лин отразилась мучительная борьба. Летающие мечи были оружием, доминировавшим в эпоху Древней Империи. Герои легенд и сказок использовали его, чтобы убивать врагов на расстоянии, а также в качестве транспорта. Если верить этим историям, скорость летающего меча и дальность полета превосходит способности магических птиц, что позволяет его владельцу сразиться в небе с драконом. Ю, этот летающий меч, тебе не стоит его показывать. Думаешь, у меня попытаются его отобрать? Да. А если ты скажешь, что дело все в технике, то ее попытаются вырвать у тебя любыми средствами. Знаю, в мои планы не входило его открыто демонстрировать. Понимала, что Мианг Лин была права. Тем не менее, мне хотелось бы потренироваться в фехтовании этим оружием. Хорошо, давай начнем, она кивнула. Сначала тестирование. Удар по мячу. Не успела я договорить, как она уже начала действовать. Раздался громкий лязг, и двуручник, кувыркаясь в воздухе, покинул пределы моей зоны контроля. Ну не так же сильно. Ты не сказала, как сильно мне бить? Мианг Лин пожала плечами. Увидев воочию мощь легендарного оружия, она тут же разочаровалась в нем. Бесполезная игрушка. Я проигнорировала насмешку и слетала за отлетевшим на несколько сотен метров мечом. К счастью, конструкция из энергетических каналов выдержала удар. Еще раз, вернувшись на тренировочную площадку, сказала я, только на этот раз бей послабее, при этом используя технику небесных шагов. Зачем это? Удивилась небесная. Мне надо кое-зачем понаблюдать. Подвесила двуручник на 7-метровой высоте, сама левитируя 3 метрами выше. Ну, смотри, Мианг Лин подлетела к мечу, ударила по плоской его стороне кулаком. Как и следовало ожидать, тот камнем рухнул на землю. Отлично, еще раз, вернула двуручник на прежнюю высоту. Это бесполезно, сказала небесная после 5-го повторения одних и тех же действий. Ты обещала мне помощь на моих условиях. Она вздохнула и еще раз ударила мечу. Причиной того, что двуручник выходил из-под контроля даже из-за сравнительно слабых воздействий, было то, что почти все мое внимание было приковано не к нему, а к Мианклинь. Каждый раз, когда она наносила удар, я со всей тщательностью отслеживала изменения в ее энергетических каналах. Действие равно противодействию, для того, чтобы находясь в воздухе нанести сильный удар и при этом не сдвинуться с места, его надо как-то компенсировать. Каждый раз, когда Мианклинь била кулаком по мячу, потоки энергии в ее технике небесных шагов определенным образом менялись, позволяя ей оставаться на одной и той же позиции. Устала. В тот момент, когда секрет неподвижности почти был у меня в руках, моя помощница устремилась к земле, открыла глаза и обиженно посмотрела на нее. Что значит устала? То и значит, я уже почти 40 минут налетала, это мой предел. Всего 40 минут предел? Разве небесные мастера не могут делать это часами? Если бы это было так, зачем нам тогда магические птицы? Раздраженно ответила Мианклинь. Мы не говорим об этом обывателям и воинам низких рангов, но ты сама могла бы догадаться. Вообще, 40 минут это очень хороший результат. Небесные мастера из города Семи Путей, например, едва ли могут продержаться 10. Очень хорошо, просто замечательно. Чему ты радуешься? Спросила Мианклинь. Своему превосходству в воздухе, разумеется. Тебя стукну. То ли шутку, то ли всерьез, пообещала небесная. Для этого меня сначала поймать надо. На всякий случай я поднялась на десяток метров выше. Бегством бой не выиграть, сказала Мианклинь. Твой навык полета хорош, но так ты только опозоришь само звание небесного мастера. Кто сказал, что у меня нет других техник? Специально для битвы я разработала сверхмощную дальнобойную атаку. Любовно погладила пространственное кольцо на левой руке. Ее эффективный радиус поражения должен быть не меньше километра. Это невозможно, категорически заявила Мианклинь. Километр? Даже у меня дальность атаки в несколько раз меньше. Люмин подлетела ко мне, глядя на меня с непонятным выражением лица. Могу продемонстрировать, но только нам придется отправиться за пределы города, слишком уж эта техника разрушительна. Поняла, птичка опустилась на землю и, никого не стесняясь, скинула одежду, чтобы затем принять свой естественный облик. Забирайтесь ко мне на спину и полетели искать место для испытаний техники Рою. Это место подходит для испытаний. Люмин выбрала для приземления широкий гребень скальной гряды, с которого открывался отличный вид на пустынную долину. Минутку, прикрыла глаза, максимально напрягая свою способность обнаруживать живых существ. Сезон дождей закончился, и некоторые группы охотников уже вышли на промысел, так что какая-нибудь команда теоретически могла стать свидетелем испытания моего нового оружия, чего мне не хотелось. Поблизости только слабые магические звери, хорошее место. Тогда начинай. Люмин пристально смотрела на меня, словно собираясь раскрыть секрет дальнобойной техники. Мианклинь скрестила руки на груди в ожидании представления. Рядом с ней покачивалась бледная Шила, гостью из прошлого, порядком укачала в полете. Смотрите и ужасайтесь. Вытащила из пространственного кольца массивное копье. Сделано оно было целиком из льда, имело длину порядка 2,5 метров, а его диаметр достигал 30 сантиметров. Выглядит действительно ужасно, едко заметила Мианклинь. Похоже на какую-то несуразную дубину со странным заострением на одном из концов. Бы сказала, что это огромный карандаш, сказала Шила. Правда, похоже, согласилась с ней Люмин. Смейтесь, смейтесь, посмотрю я на вас, когда вы увидите его в действии, направила Ци в искусственный энергетический канал внутри копья, созданный для имитации техники небесных шагов, которую в моих руках, наверное, правильно было бы назвать техникой телекинеза. В конце концов, какая разница, что перемещать с ее помощью, тело человека или внешний объект? Импровизированное оружие взлетело в воздух и зависло параллельно земле на высоте моего плеча. Делая движение рукой, имитирующее бросание копья, я максимально ускорила циркуляцию энергии. Копье со свистом рвануло к скале на другом конце долины. Что интересно, его скорость постоянно возрастала. Даже выйдя из моей зоны контроля, Ци внутри искусственного канала продолжала течь по заданной схеме, все сильнее и сильнее ускоряя снаряд. Скала на другом конце долины содрогнулась так, словно в нее выстрелили из пушки. Бабах! Звук удара дошел до нас с некоторым опозданием. «Ну, как вам?» – спросила я, оборачиваясь к шокированной троице. «Это было мощно!» Птичка поежилась. «Хорошо, что ты эту технику не изобрела раньше. Видимо, Люмин представила, что было бы, если бы ее атаковали таким снарядом, когда она впала в безумство под влиянием волны. Имея такую технику, можно захватить город или уничтожить сильный клан, с задумчивым видом сказала Мианклинь. Вопрос в том, сколько раз ты ее сможешь применить. Ну, теоретически пока не закончатся снаряды. На данный момент я сделала всего 3, закинула в рот кристалл сердца, чтобы восстановить энергию, и вытащила из пространственного кольца еще одно копье, для разнообразия имевшего форму треугольной пирамиды. Как вы понимаете, они одноразовые. Второй снаряд со свистом устремился к скале по соседству с первой целью. Значит, каждое использование техники обходится в несколько сотен золотых, разочарованно сказала Мианклинь. Вообще-то для техники нужно всего 4 кристалла сердца, 3 из которых уходит на то, чтобы создать копье, и 1, чтобы произвести выстрел. Вытащила еще один снаряд. Он был похож на первый, но в отличие от него имел по всей длине спиральные бороздки. Металл? Какой металл? Не поняла я. Ты про материал для изготовления. Потрогай. Мианклинь прикоснулась к копью, и ее брови взлетели вверх. Это лед? Ну да, я ведь могу его сколько угодно сделать из воды. Небесная недоверчиво посмотрела на полуразрушенную скалу на другом конце долины, а потом повернулась ко мне. Если это просто лед, тогда откуда такая сила? Ну, сам по себе такой снаряд весит больше 150 килограмм. В полете он набирает довольно большую скорость, и в результате отправили в полет еще одно копье. На этот раз цель находилась еще дальше, но, как ни странно, исход пробных стрель показался еще более впечатляющим. Удар ледяного снаряда буквально взорвал скалу, и она обрушилась вниз, засыпав проход в дальнем конце долины.